вернее, ни на что не готовый, ни о чем не думающий, потерявший голову от страха, а может быть, потерявший и сам страх. Все это продолжалось какие-то мгновения, в крайнем случае секунды, хотя и чувства времени у меня тоже не было. Арава десантников сорвалась из-под бурой кирпичной водонапорной башни, и в восторге они, перегоняя друг друга, побежали с холма наперерез мне. На мгновение на фоне бледного серо-голубого безоблачного неба все детали этой картины представились мне плоскими, как раскрашенные фигурки в тире. Четкий звук автоматной очереди внезапно оживил картину. И тогда, осознав пространство, я взглядом оценил расстояние и увидел, что раньше десантников успеют добежать до траншеи. Они, растянувшись неровной цепью, катились с холма, на бегу взахлеб стреляя из автоматов, и я, отстранившись сознанием, подумал, что в сущности какая это нелепость. Ведь все это было бы очень весело, и так красиво сыпалась бы эта резвая дробь по всей окрестности холмистого пейзажа, если бы это просто так стреляли, не в меня. Но эти, перебегая на полусогнутых ногах и молодецки упирая в животы автоматы, хлестали в меня короткими очередями. И Шпацкий, вырвавшись вперед, присел и, перекрывая выстрелы, петушиным голосом заорал: «Бей в мясо!» Уже оттолкнувшись ногой и повиснув над неглубокой траншеей, я снова подумал, что все ерунда, и что если уж они засели под водонапорной башней, то и все остальное их теперь не остановит, и что они в любом случае не дадут мне уйти. Но все еще надеясь, что они хотя бы перестанут стрелять, я приостановился. Вернее, даже не приостановился, а просто чуть замедлил бег. На траншея, то есть не траншея, а то, что я был уже по другую сторону траншеи, это им не помешало. «Бей в мясо!» — радостно крикнул Шпацкий. «Как тебе не сты?» — закричал было я, но мой голос сорвался. «Мне не сты! Я не стыну!» — надрывался Шацкий. «Гоняй его, ребята! Он еще в школе был воображалый!» Внезапно ощутимо шаркнуло сухой землей по носкам ботинок, и, глянув вниз, я отчетливо увидел свои бегущие ноги с двумя-тремя пыльными зубчиками на башмаках. «Боже! Они в меня!» Но я и додумать не успел, потому что следующая очередь слева от меня взбороздила продольную строчку по земле. Я метнулся вправо, слева опять сухо защелкало по тропинке, и где-то там в ответ застучал автомат. Прямо под ноги мне полетел защитный тюк. Я увидел далеко внизу белобрысое лицо, в экстазе разинутый рот, десантную куртку с нашивками. Мои локти согнулись от сильного толчка, и сейчас же я поехал щекой и виском по земле. Вслед за тем от сильного рывка я оказался на ногах и стал падать дальше, но кто-то подхватил меня, поволок пятками по земле, схватив меня за штаны, перевернул и швырнул на ту сторону траншеи. Потом чья-то рука схватила меня за шиворот и, дернув, поставила на ноги. Тогда я, наконец, сообразил, что стрельба прекратилась, и пространство передо мной заполнилось куртками. Я потряс головой и выплюнул землю изо рта, и только после этого услышал гогот и крики десантников. «Подними рожу!» — раздался знакомый голос, и веснущатая лапа приподняла мою голову за подбородок. Шпацкий расхохотался мне в лицо. «Привет!» — сказал Шпацкий. «Сколько лет, сколько зим!» У меня дрожали руки и ноги, и губы дрожали. Я дрожал весь и тяжело дышал. «Закури», — сказал Шпацкий, выщелкивая из пачки сигарету. «Закури, успокойся». Я даже отказаться не смог, так как все еще не мог говорить. Он воткнул мне сигарету в рот прямо желтым фильтром в губы и поднес зажигалку. Я потянул дым в себя и тут же закашлялся, и сигарета упала на землю, но это вернуло меня к действительности, то есть я стал что-то соображать. «Эх ты, Зюзя!» — с сожалением сказал Шпацкий. «Каким был Зюзей, таким Зюзей и остался». «Будь мужчиной», — сказал Шпацкий и дал мне подзатыльник. Сейчас же кто-то дернул меня сзади за шиворот. Это тот, который меня поднял. Он меня так и держал, не отпуская. «Убери лапу», — сказал ему Шпацкий через мою голову. «Убери лапу, не зарься». «Что?» — спросил сзади голос высокий и неприятного тембра. «Что? Это я его взял. И вались ты». «Куда?» — спокойно спросил Шпацкий. «Что ж ты молчишь, понтила? Боишься, что я хряснул тебя по роже, так?» Рука сзади выпустила мой воротник.